Новелла восьмая. Двое живут в дружбе. Один из них сходится с женой другого. Тот, заметив это, устраивается с его женой таким образом, что его приятель заперт в сундуке, а сам он забавляется на нем с его женой, пока тот сидит внутри. Тяжело и грустно было дамам слушать о приключениях Елены. Но так как они случились с нею в известной мере по заслугам, они отнеслись к ней с более умеренным сожалением. Тогда как школяра сочли излишне и непоколебимо суровым, даже жестоким. Когда Помпиния дошла до конца, королева приказала продолжать Фьяметти. Готовая повиноваться, та сказала: «Милые дамы, так как мне кажется, вас несколько поразила суровость обиженного школяра, я полагаю приличным чем-нибудь более приятным смягчить ваши раздраженные души, а потому и хочу рассказать вам небольшую новеллу об одном молодом человеке, который благодушнее принял оскорбление и с большей умеренностью отомстил за него. Из нее вы поймете, что совершенно достаточно того, что насколько осел легнет в стену, настолько бы ему и отозвалось, и что не подобает человеку, имеющему в виду отомстить за полученное оскорбление, оскорблять, превышая месть более, чем следует. Итак, вы должны знать, что в сене, как я когда-то слыхала, жило двое молодых людей, очень состоятельных, из хороших городских семей. Одному имя было Спинелоччо Тонена, а другому — Цеппо Димино. И жили они оба по соседству друг с другом в Камалии. Эти двое юношей всегда водились друг с другом и, по-видимому, так любили друг друга, как будто они были братья, если не более. У каждого из них было по жене, очень красивой. Случилось, что Спинелоччо, часто хаживавший в дом Цеппы, был ли тот дома или нет, настолько сблизился с его женой, что сошелся с ней. Так они жили долгое время, прежде чем кто-либо о том догадался. Тем не менее, спустя долгое время, когда однажды Цеппа был у себя, о чем его жена не знала, явился Спинелоччо, чтобы позвать его. Жена сказала, что его нет дома. Тогда Спинелоччо тотчас же взошел наверх и, встретив даму в зале, видя, что никого нет, обнял ее и принялся целовать, а она его. Цеппа, видевший это, и не сказал ни слова, а притаился, чтобы посмотреть, к чему сведется эта игра. В скором времени он заметил, что его жена и Спинелоччо, обнявшись таким образом, вошли в комнату и там заперлись, что сильно его разгневало. Но рассчитав, что ни от шума и ни от чего другого его обида не уменьшится, напротив, увеличится стыд, он стал размышлять, какую бы ему найти месть, о которой кругом его не узнали бы, а сам бы он успокоился душой. После долгого раздумья ему показалось, что способ им найден, и он остался в засаде, пока Спинелоччо был с его женой. Когда тот удалился, он вошел в комнату и, увидя жену, еще не успевшую поправить на голове фату, которую, балуясь с нею, Спинелоччо сорвал, спросил ее: «Что ты делаешь, жена?» На это она ответила: «Разве не видишь?» Говорит Цеппа: «Вижу-то я вижу, видел и другое, чего бы видеть не хотел». Он стал браниться с нею, а она в величайшем страхе и после многих отговорок призналась ему в своей близости с Спинелоччо, от которой не могла по справедливости отречься, и принялась с плачем просить у него прощения. На это Цеппа сказал: «Видишь ли, жена, ты поступила худо, но коли хочешь, чтобы я простил тебя, ты должна исполнить в точности то, что я прикажу. Дело в том, Я желаю, чтобы ты сказала Спинелочио, чтобы завтра около 3 часа он нашел какой-нибудь повод уйти от меня и явиться к тебе сюда. Когда это сделается, я вернусь. Лишь только ты услышишь мои шаги, тотчас же заставь его влезть в этот сундук и запри. Когда ты это сделаешь, я скажу тебе, как далее поступить. Не бойся ничего, ибо обещаю тебе не чинить ему никакого зла». Жена, чтобы ублажить его, все обещала и так и поступила. Когда настал следующий день, и около 3 часа Цепа и Спинелочио были вместе, последний, обещавший даме явиться к ней именно в этот час, сказал Цепе: «Сегодня я должен обедать с одним приятелем, и мне не хотелось бы заставить его прождать меня потому с Богом». «Еще долго до обеда», — говорит Цепа. Спинелочио ответил: «Не в этом дело, а мне надо еще поговорить с ним об одном своем деле, так надо забраться туда пораньше». И вот, уйдя от Цепы и сделав обход, Спинелочио явился в дом к его жене, и не успели они войти в комнату, как вернулся Цепа. Лишь только услышала жена, что он пришел, обнаружила сильный страх. Велела Спинелочио спрятаться в сундук, указанный мужем, заперла его там и вышла из комнаты. Войдя наверх, Цепа сказал: «А что, жена, не пора ли обедать?» «Да и впрямь», — отвечала она. Тогда Цепа говорит: «Спинелочио пошел сегодня обедать к своему приятелю, а жену оставил одну. Выгляни-ка в окошко, позови ее и скажи, чтобы она шла обедать с нами». Жена, боявшаяся за себя и потому ставшая очень послушной, сделала, как приказал муж.